Одним лишь непониманием был напоен там воздух. Одной только рассредоточенностью было заполнено то сжатое пространство. Со всего острова, изо всех наземных очагов инфекции пришли мутанты в комплекс полостей, созданных гидрами. Наверху создавшие удивительно жизнеспособную и полиморфную систему, они брели сюда, в колокол спертого воздуха и энергетической голодовки, которую даже осознать не могли в полной мере. Нет, даже не полиморфизм был их отличительной чертой, разграничение считалось не по фенотипу в одной популяции. Ранее Мерсер охотно выражал удивление способностями черного света, но теперь он чувствовал даже восхищение ими в какой-то мере. Насколько потрясающи были сами его идеи и принципы, насколько значимый пьедестал в биологии вирус возводил коллективизм. Вдуматься только, в Элизиуме объединялись виды, создавались цельные новые виды, одни из других, и не внешние условия выделяли рабочих трутней, изменяли их внешне при идентичном генотипе за миллионы лет естественного отбора, но ментальное единство отводило каждой особи свою роль. Взглянуть достаточно один раз, тут лесом не ходи. Охотники, суть вывернутые наизнанку протохищники, минуя декады из гуманоидной формы, переведенные на пальцехождение. «Берегись, Мерсер», сцепив зубы, приказал он себе, меньше эмоций. Пусть он чувствовал при вхождении в это незримое поле естественность самого процесса и исчезновение голода разума, стоило приблизиться к названным сородичам. Несмотря на то, что Зевс, пробравшись в эту пещеру, видел теперь себя со стороны каким-то недостающим элементом, способным убрать прочь захлестнувшие Элизиум непонимание, разобщенность причины и следствия, он не мог доверять ментальной технологии зараженных. Его становление у пульта регуляции этим сверхорганизмом без конфликта было бы слишком хорошо. Что, если относительный комфорт, в который погрузился вечно жадный до знаний разум Алекса, на самом деле был средством побуждения? Это звучало не лучше, чем почти мистическое предположение: организм развитого требует, чтобы его пилот развивался дальше, не имея права топтаться на одной эволюционной ступени, и взбирался все выше по ней, но смысл имело. Что, если голод – это нашептывание от разума Улья Мерсеру, ненавязчивое предложение расширить собственную зону комфорта? А, Аккам, приятель старый и упрямый, резонно заметил бы, на кой такие сложности, почему при сих замыслах некой сущности, что всем источникам света покровительствовало, Мерсер до сих пор разумное существо, а не полубезумные, как Грин. Разумность нужна, чтобы максимально эффективно выполнять специфические задачи, нехотя ответил Мерсер. Святой отец бы не успокоился. Хорошо, заметил бы он, но зачем тогда тебя заставлять терзаться, снова и снова задавая вопросы и не получая ответов? Почему просто не внушить абсолютную уверенность в собственной правоте? Может, затем, чтобы я именно так и посчитал, огрызнулся Алекс. В силу состояния моего и так уже изменчивого сознания, все это по определению будет ужасающе недостоверно. Поправка на то, что архитектор здешней матрицы не способен строить причинно-следственные выше одного уровня, легче не сделает, только усложнит понимание, где жизнь реальную можно прожить, а где тебя засосет в сладкую ложь машин. Этого вы для меня хотите, падре? Мерсер шел мимо чудовищ, продвигаясь к середине залы нетронутым и, казалось, никем не замеченным. Будто теперь, когда не было той, что обозначало сородича как враждебную цель, мутанты разом потеряли к Алексу всякий интерес. Им казалось естественным, что еще один слуга королевы пришел сюда за укрытием от недругов, верно? Во всяком случае, прочие ходоки даже головы не повернули, когда Алекс оттолкнул в сторону того жирного зомби, что перегородил ему путь. Так и продолжили торчать на месте, покачиваясь и изредка дергая плечами и головой, словно зябнущие на остановке зимой нью-йоркцы. А ведь когда-то эти существа, в числе умений которых имелось и отступление от противника выше их рангом, куда более могучего Зевса, атаковали только так, и даже небольшой урон могли своими чужеродными энзимами нанести. Неподвижными грудами мускулатуры среди таких вот самоубийц поневоле сидели охотники, поджав под себя лапы. Глазницы размером и глубиной с яблоко были подернуты тенью апатии, огромные костистые губы оттянуты с зубов и иссушены, не смоченные слюной, наверное, ни разу с тех самых пор, как твари забрались в эти подземелья. Гидры, их бивни-хелицеры выглядывали из боковых проходов, испачканные в глинах и выщербленные бетоном. Сбросить старую оболочку мутанты были не в состоянии из-за недостатка энергии. Бока гигантских червей мерно вздымались, и Алекс, приложив к коже одного из них ладонь, ощутил тихое рокотание, как если бы он стоял рядом с мощным производственным агрегатом. Алекс почувствовал себя скаутом, которого привезли наблюдать за миграцией китов. Определенно, какое-то иное величие содержалось в этом зрелище, в дыхании исполинов, угрожающих в момент пробуждения стать силой жуткой и разрушительной. Единственными, кто хоть как-то двигался в этом царстве скованной мощи, были вожаки. Вялым и дезориентированным, Венатор Геминус теперь было нечего ретранслировать, но они увели таки в подполье остаток сородичей, упрятали их в силу того, что было приоритетнее голода и желания дышать свежим воздухом. Их было теперь всего двое, и эта пара казалась достаточно заинтересованной, насколько можно было судить из их неличностных психических эманаций, чтобы подойти к Мерсеру, тяжело переставляя сдвоенные лапы. Но да, удивлены появлению Алекса они тоже не были, как и не были настроены враждебно. Им даже в голову не пришло наводить свои порядки, пользуясь более высоким положением в иерархии, подумал настороженно Алекс, разглядывая обезображенные слепые морды, что нависали над ним, и жмурясь от горячего дыхания чудовищ, или устраивать грызню за контроль над оставшимися особями. А могло ли в Элизиуме быть одновременно две матери, стали бы они конкурировать между собой, не знаем, не было никогда. Алекс едва в сторону не отпрыгнул, когда понял, что на его вопросы последовала реакция. Охотники приподнимали головы, зомби обращали свои блеклые глаза на фигуру развитого, да так и застывали, бормоча отдельные звуки. Слова, адресованные ему вожаками, шли от всех них. Это сложно было обозначить словами, на самом деле. Все равно, что тебя позвали с другой стороны улицы, невнятно с такого расстояния, но достаточно интригующе для всякого разумного существа, чтобы остановиться и повернуть голову к источнику звука. И в данном случае Мерсер звал не единый архиразум, а добрых 400 человек. Единой тональности в этом хоре не было. Десяток из них говорил громче остальных, заключенный в сборных оболочках вожаков, задавал тембр, а рядовые носители кое-как подхватывали, вливали в ретранслятор мысли своей общности. Да, самоощущение это переходило в обычную для Мерсера форму пока что с ошибками, игнорируя многие тонкие настройки, но, насколько бы неприспособленной оставалась человеческая архитектура сознания для таких вот переговоров, Алексу показалось, что зараженным сейчас было по-настоящему тяжко. Нашел ее где необходимое. Материальная часть Элизиума вопрошала у него с полной уверенностью, что он способен ее понять, что Мерсеру следовало ответить на это, что вы есть такое, или не понимаю, о чем вы. Однако мужчина ответил более резко, решив, что подробного ответа на свои вопросы все равно не получит. Теперь уже не так рветесь меня прикончить, что изменилось, что стало с вами, так было так заведено. И снова они лопотали на своем причудливом, ни на что не похожем языке машинной логики, повторяя как заведенные один и тот же посыл. Инфицированные окольцевали плоскость его паутины интриг, боязливо касались отдельных паттернов, видя в Мерсере не жертву, но хозяина этой сети. Искали на ее поверхности нечто, так что Алекс теперь мог различить во тьме отдельные их сущности. Цельные сущности, задававшие ему вопрос, который виделся Зевсу уже не как требование, но в качестве настоятельной просьбы. Неужели? Алекс прижал ладони к вискам с такой силой, что обычный, человеческий череп давно треснул бы. Почему эти, разумы, люди, коих поразил вирус, ощущались настолько живыми, неполноценными, неоконченными, но способными к возвращению, как Мерсер? Да, ходоки формировали собственную информационную систему, их можно было считать даже более разумными, чем охотников, для коих не была предусмотрена возможность самообучения и чей интеллект конструировался в массовом порядке. Но разве могло при заражении от них столько остаться? Думай, Мерсер, одернул себя мужчина. Серьезно, сколь мало от ходоков осталось, как не походило бы все, что за последние месяцы с Алексом приключилось, на антинаучную фантастику, ходячие все-таки неживые мертвецы, поднятые неведомым моторным усилием. Кровь у них бежит так же резво, как у здоровых, стоит ее только пустить, тело управляется из мозгов практически идентичными рядовым людям сигналами. Они не чета Зевсу, но специфические процессы все же имеются в их метаболизме. Хоть зомби несравнимо слабее развитого, они тоже не устают. Помнишь одну из антропогенных концепций? Человек – суть неутомимый преследователь, которому нет необходимости двигаться быстрее жертвы, достаточно не давать ей времени для восполнения сил. Однажды почуяв преимущество над добычей, В инфополе местной монокультуры ходоки будут преследовать ее и рано или поздно загонит. Технологии ходоков, несомненно, шли рангом ниже, чем мерсера, но информационными характеристиками, быть может, они ему вовсе не уступали. Еще до того, как у только что зараженного человека настанет прореживание нейронных сетей и мозг претерпит необратимые изменения, мог ли в Элизиум быть загружен шаблон сознания, выкачан так же, как это произошло с мерсером, только оставив на физическом носителе куда меньше деталей, служащих якорем для связи в инфополе с этой бренной оболочкой. Тогда получалось, выходило, что все они были разумны, просто не были в состоянии выразить это так, как привыкли люди. «Что вы здесь делаете?» Наконец определился Алекс с вопросом. «Что вам нужно?» «Ждем время уйти, устали, хотим уйти слишком долго были, слишком долго являлись. Они хотели, чтобы мерсер довершил начатое и убил их. Почему они при таком желании не были способны на самоубийство?» «Нет, абсурд какой-то». Алекс протянул руки вверх, открывая челюсти вожака и вдумчиво исследуя их устройство. «У ходоков имелись зачатки самосохранения, в отличие от тех же охотников. Значит, они должны были опасаться, что их носитель будет поврежден, и все, чем они обладали, хранилось у них в голове только там, а было там чуть больше, чем пушечным ядром прокати. Не мог строительный материал быть разумным, право, ни к чему это было. Лишь в совокупности о существах света можно было судить, как о носителях разума. В конце концов, согласно предпочтительной со стороны мерсера теории, полноценный интеллект был плодом кооперации, взаимодействия, взаимодополнения. Организм, у которого сильны конечности, дробит раковины в поисках моллюсков, а другой научился их чуять, но слишком слаб и вынужден прилагать много усилий, чтобы добыть пищу. Если они договорятся, как договорились охотники и зомби о поисках людей, и тем не менее, дар мерсера различить в этом хоре голосов отдельные личности, как находил он в городе нужные ему жертвы, говорил об обратном. Еще когда Алекс первый раз погрузился умом в инфополе, когда зубодробительным рикошетом метался от одного уголька к другому в поисках единственно необходимого, он, хотя и пользовался достаточно примитивным способом усилить сигнал, сумел исследовать сам процесс. Теперь мерсер осознавал, что поток данных от каждого поглощаемого морпеха, четкий и явственный, мог означать только одно. В ходе заражения еще один разум проявляется в Элизиуме, все больше его черт вдумчиво исследуется и архивируется этой общностью, в отличие от резкого и болезненного вторжения Зевса. Его личные переживания отметали все гипотезы, подслушанные у ученых, согласно которым зомби были лишь безмозглым средством отвлечения, групповую тактику, использующим от случая к случаю. Мерсер с любопытством выслушивал голоса людей, населявших остатки вирусной экосистемы, людей, что не могли теперь уйти в измерение причудливых абстракций, где координата имела свой собственный интеллектуальный смысл. Воображение мужчины рождало странные, а подчас и насущные вопросы. Если технологии черного света считать рангом выше, можно ли было постановить, что люди, которых поглотил, остались полноценными личностями, тоже были живы? Была ли надежда тоже их вернуть, всех до единого при развитии собственных способностей, как мерсеру удалось вернуть охотника? Не потому ли Алекс ничего полезного не мог взять при поглощении ходоков, что собирал всего лишь людские фрагменты, ключи, содержащиеся в оболочке, а в пространстве Элизиума он оригиналы по ним не искал? И будет ли страдание по ту сторону столь же велико, если знаниями с ним поделится, добровольно? «Что вам от меня нужно?» — напомнил мужчина о своем присутствии, когда ментальный гомон начал стихать. «Нужна необходимая», — с готовностью откликнулась общность, и хоть посыл был вновь беззвучен и неопределен, мерсеру почудилось, что в нем слышится та самая просьба, если не сказать мольба. «Нужно стремление к нужен смысл в нельзя обойтись без найди необходимую». Они точно имели в виду Грин. Наверняка ее, максимально условно на людские ощущения их эмоций, можно было перевести как религиозную эйфорию, преданность, именно что стремление, нужду. Обычные люди уж точно во все времена испытывали эти чувства к воображаемым сущностям, выполняющим функции надсмотрщиков за земной жизнью. Теперь мерсеру казалось, что по отношению к рядовым зараженным Элизабет являлась дирижером. Теоретически члены света могли играть и без нее, но только под руководством матери экосистема обретала подлинную гармонию. Грин делала существование Улья важным, формировала смысл для далекого и абстрактного. За отсутствием Элизабет мутанты были способны обрабатывать лишь координационные, местного порядка вопросы, но не вели такие расчеты, когда вопрос касался бесконечного предела, к примеру, бесконечно разнообразной точки зрения о том, зачем они существуют. Такая частичная самостоятельность была вполне оправдана. Уж слишком большой риск несет сосредоточение всей воли и опыта популяции в одной уязвимой особи. Природа не вытерпит системы, в которой ликвидация центра силы приведет к полной ее деградации. «Ваша братья пыталась меня убить и потворствовала исчезновению моей сестры», — скептически ответил Алекс, складывая руки на груди. «Теперь рассчитывайте, я буду восстанавливать столь неблагоприятные для себя условия. В самом деле, охотились на тебя, атаковали тебя, должны были вернуть тебя, так заведено, так всегда было», — последовал прежний ответ. «Видели похожего, видели не тебя, были в своем праве». Слова эти привели Мерсера в замешательство. Он уже поднимал вопрос, является ли развитой в вирусной экосистеме нормой, вызывающей агрессию исключительно по воле Грин, или все-таки вынесенным на устранение дефектом. Алекс даже отдавал предпочтение первой гипотезе, пользуясь исследованиями убитых коллег, которые прогнозировали на основе данных первой вспышки, что слияние штаммов в виде черного света возникло бы рано или поздно само по себе, что научная группа Мерсера лишь подстегнула этот процесс. Они, в свою очередь, говорили так, словно Зевс был необходимый, но противоборствующие им компоненты Элизиума. Сам характер мыслей напомнил мужчине о процессе создания охотников, где в биологическом резервуаре все системы человека сплачивались для комплексной перестройки. Симптомы аутоиммунного нарушения. Если представить Зевса в качестве высокоорганизованного паразита, это вполне точно подошло бы под образы, кои транслировала ему общность мутантов. Бросая часть сил на подавление такого вторженца, иммунная система Элизиума переставала сопротивляться управлению Грин, организм переставал конфликтовать сам с собой и саморазрушаться. Было бы очень странно рассматривать такую гипотезу как лидирующую. Это что же выходило, в случае, если паразит оказался слишком силен и одолел мать, в ее отсутствии раздражитель переставал быть таковым, и теперь организм, в который его специально подселили, упрашивает найти свежий мозг взамен мертвому, а до тех пор просит стимулировать тело, которое еще не знает, что оно мертво, накачивать физраствор в сосуды, поддерживать вентиляцию легких и сердечные сокращения. Паразит выполняет свою неблагодарную и разрушительную в других обстоятельствах работу, чтобы организм по итогу излечился. Но отчего, зачем необходимое вам, нехорошо сощурившись, потребовал ответа Мерсер. Уйти необходимое уведет, быть готовыми сделает готовыми, он вернется готовыми к возвращению. Он, уцепился за местоимение Алекс. Кто этот он? Кросс? Пария? Не понимаем, не можем ответить. Скорее именно что не могут сказать, чем не хотят, подумал Мерсер. Имена собственные ничего не значили для мутантов. Однако с понятиями рода и смыслового наполнения они были, похоже, знакомы. Род, пол, родственная связь. И все же, Пария, если разум Улья действительно имел его в виду, в таком случае казался чем-то враждебным, непредусмотренным и нежелательным по отношению к Элизиуму. Потому ли Кросс все это время не помогал Грин, а действовал исключительно в личных интересах? Неужели Элизабет могла противодействовать кровному родственнику со злобой не меньшей, чем по отношению к Риндаллу и Мерсеру? А ведь такую вероятность исключать было нельзя. Быть может, Грин на уровне прочих ее базовых инстинктов и осознавала термин «родственник», но это вовсе не значило наличие у нее эмоциональной привязанности, а также понимание этого явления как такового. Узы родства с Даной в видении Элизабет вполне могли быть лишь ресурсом, не чем-то большим. Вот почему она заманить в библиотеку Алекса хотела, но не пыталась его шантажировать. Если угрожать лишением сестры жизни, до абсурда рациональный Зевс, аналогично другим мутантам в ее понимании, не обратит внимания на провокацию, сочтя Дану за отработанный материал, который в любом случае пропадет зазря. Мерсер вовсе не рассчитывал, что разум Улья ему все распишет и все белые пятна прояснит. Каким бы рациональным ни виделся этот архиразум со стороны, он был чересчур близок по своей природе к Грин, чтобы выдать ответ, не снабженный путаницей, которая шла из механистической природы Вселенной. Элизиум просто не имел возможности думать о том, что для него само собой разумелось, в чем не могло быть сомнений. Мыслительные процессы развитого, несущие на себе оболочку абстракцию, происходили с неизбежной медлительностью и неопределенностью, чтобы в полной мере воспринимать это ментальное сообщество. Алекс понимал это каким-то задним умом, смутно понимал, что по аналогии с поглощением для глубинного усвоения памяти недостаточно, как раньше, выцепить нужное слово или установить логическую связь. Так можно было получить лишь новостную сводку, жалкие цепочки-обрывки. Чтобы залезть человеку в голову, пусть и нелицеприятным по меркам людей способом, но сделать то, чем хвалились всякие шарлатаны по кабельному ТВ, нужно пойти еще глубже. Примерить на себя эту маску, стать этой личностью. Стань как они, перестань думать мозгами, перестань множить все эти субконтуры, что рядятся в формы и одежды, разыгрывая перед внутренним взором спектакль под названием «Разумность», решился Алекс. Дай своей другой ипостаси проявить себя, когда люди вокруг становятся просто пиктограммами, ярлычками и расплывчатыми силуэтами из света. Человеческое восприятие, долой, все обостренные чувства, на свалку рефлексирования и тщетных симуляций. Стать селезиумом на коротком хлысте, с тем, кто не мыслит, но существует этим миром, должно было представлять опасность. Но в тот момент это являлось самой насущной из необходимостей. «Расскажите мне, покажите мне», — выдохнул Мерсер, командуя им уже без слов. Израженные откликнулись, начали говорить. «Это происходило так, будто действительно сама Вселенная заговорила с тобой на одной волне. Когда ощущаешь себя не в силах делать абсолютно все, не знать все, но чувствовать вину за то, что не в силах сделать невозможное. Когда вокруг сплошные факелы и шарообразные твердыни, миллиардолетние корабли, экипаж коих подчинялся лишь стартовым условиям. Когда проблемы возникают лишь только за тем, чтобы о них вспомнили. Мыслеобразы, которые Алекс позже счел для себя важными, в одних условиях не давали жизни возникнуть, а в других, полностью ее замещали. Мерсеру не довелось приметить, каким именно знанием его разум был обогащен при возврате к стандартному восприятию. В чем его собственное назначение, Алекс представить не смог, да и не хотел он это выяснять, решив, что всяко ума достанет самостоятельно избрать путь по вкусу и разумению. Развитый лишь подозревал, что то, на что была способна Грин, ему никогда не будет доступно. Что даже Грин, лишь промежуточная стадия для противодействия чему-то, с кем людям только предстоит столкнуться. Он углядел там, в мире полуреальном, сущность такого потенциала, что по сравнению с ней теперешнее искусство Алекса к манипуляции собственным телом и всем живущим казалось потугами студента-первокурсника перед коллегией матерых профессоров. Такой силы, что ее было довольно для уничтожения биосферы целой планеты буквально по щелчку пальцев, или для создания новой буквально из ничего. Алекс Мерсер услышал отголоски сущности, что вплотную приближалось к той, которую люди определяют как божество. Зачем, зачем это все? Кое-как выдавил развитое из себя, когда его мысли вернулись в привычное, антропоморфное русло. Зачем вы здесь? Мать знает, найди необходимую, последовал знакомый уже посыл. Словно просьба эта по умолчанию содержала ответ на любой вопрос. Мне очень жаль, но я не смогу вам помочь, ровно ответил Алекс, приведя большую часть систем в боевую готовность. Последний вопрос. Будете ли сопротивляться, если я соберусь вас прикончить? Хорошо, когда ты знаешь, что тебя обрекли на уничижение перед фокусом сингулярности, мрачно подумал Алекс. Сразу можно было ответить на вопросы о смысле жизни, что испокон веков не дают философам покоя, и загрузить мозги на ближайшие лет 50 чем-нибудь более актуальным. Насколько бы странны ни были постулаты, что дало ему общение с Элизиумом, у последнего в самом деле был доступ к таким информационным мощностям, как ни у кого до сих пор. Одного этого было достаточно, чтобы Мерсер потерял покой и заметался в изыскании способа, что мог облегчить бремя его непонимания. Все равно как расслышать тиканье часов, которые все это время были в комнате, не пеленгуемые до этого сознанием как фон привычный и не несущий значения. Хотел Алекс того или нет, стоило ему заметить тиканье, и часы обрушили свой навязчивый ход прямиком на его уши. И пока он готовился к схватке, шестеренки этого проклятого механизма со скоростью света передавали друг другу новый вращательный момент. Не может в своем праве. Стоило каждому из общности, даже малейшему из малых, прийти к этому заключению, как механизм резко сбавил обороты. Всяческая активность принялась затухать, как стихают порывы ветра и неподвижной становится листва в кронах деревьев. Охотники застыли в прежних позах сфинксов, зомби конвульсивно развернули головы, Гидры свели жвалы вместе и перестали утробно ворчать. Все вокруг замерло, как до того, как Мерсер обратился к вожакам. Он собирался вырезать их всех до единого, но им было все равно. Естественно, Алекс перед лицом такой покорности заколебался. Не из-за того, что ему внезапно стало жаль этих несчастных, не знавших толком, зачем они были созданы и чему послужит их смерть, не способных это обдумать. Что такое, в конце концов, по масштабам биосферы окончательное разрушение, считай, краснокнижной, уникальной экосистемы. Пустое, пшик. Неисчислимые виды вычеркивались из истории эволюции в силу куда меньших проступков, чем потеря контроля над личным паразитом-симбиантом. Мерсер не собирался верить кому-то кроме сестры и на полном серьезе хотел сжечь этот последний мост. Только так можно было обезопасить себя при всех курьезах, что с ним уже приключились. Тем не менее, Мерсер отчетливо понимал, что пока был жив он сам, покуда в застенках Гентик находились образцы вируса и другие зараженные люди, угроза тому же человечеству все равно существовала. Устранив мутантов, безразлично подставивших шею под его клинок, он никому не сделал бы лучше, даже себе. «Серьезно, ты вообще на чьей стороне, Мерсер?» Запоздало подумал развитый. «На стороне личности, безусловно на своей. По херу, что он был сотворен для взаимодействия с остальными зараженными, неважно, бесконфликтного или нет. Перспектива возиться с людьми, разбирая их склоки и разгребая моральные кризисы, тоже не вдохновляла особо. Мерсер являлся тем, кто расчищает путь себе и тем, кто был ему важен. Он видел себя прототипом самой совершенной военной машины, которую когда-либо знал мир. Людской уж точно. Машины логичные и не знающие препятствий, подстраивающиеся к любым изменениям вокруг, превосходно себя чувствующие на дне Марианской впадины и в тянущей пустоте вакуума, запрограммированной на победу только на нее. Если не можешь одолеть врага, значит, нужно просто отступить и раздобыть еще знания или сил. Однако, было бы слишком уж хорошо, чтобы такая машина даже в самой ничтожной степени не была зависима от системы логистики, от обслуживающей платформы. Локализованная система, что порождалась вирусом, вполне могла содержать иные, неизвестные еще развитому стороны и функции. Те же гидры, оставшиеся 60 из числа творений Грин, были уникальными созданиями, которых в лабораторных условиях точно не представлялось возможным получить. С точки зрения одной только грубой военной силы гидры имели огромный потенциал, полностью меняя расстановку на поля боя. Оставлять без внимания их способность доставлять войска в тыл с любого плацдарма через любые породы было бы непозволительным расточительством. Была бы возможность изолировать этих существ, сделать их подопытным материалом, и Алекс раздобыл бы технологии, о коих люди, потирающие свои загребущие руки, могли только мечтать. «Может быть, эта идея покажется не столь уж плохой», — подумал Алекс, — «если в распоряжении у меня будет избыток времени». Далее самооправдание Мерсера обрело свой обычный характер. В его голове не было дум о том, правильно он поступает или нет. Его-то, в отличие от Риндалла в Хаупе, не сковывала буква приказа, и потому без помех Алекс взвесил все плюсы и минусы своего решения. Оставлять все как есть уж точно нельзя было, неизвестно, сколько мутанты протянули бы без его вмешательства, и не было гарантий, что они не стали бы вновь тревожить город и привлекать к себе внимание. «Я требую, уйдите глубже, успокойтесь и усните, ждите. Заснуть ждать сделаем, исполним в своем праве», — бодро встрепенулась общность, получив новый приказ, обретя на какое-то время смысл бытия. Молча Алекс наблюдал, как гидры ввинчиваются в толщу земли и пропадают, укрепляя ход массы, как за ними следуют разномастной толпой другие мутанты, а черви позади запечатывают туннель, вызывая обрушение породы. Еще через какое-то время зов, что преследовал Мерсера, утих, теперь его не отличить было от обычной ментальной неудовлетворенности, голода разума. И Алекс ушел, оставив за спиной фантомный отзвук, что шел из недр Манхэттена, не слыша его, но не в состоянии более забыть эту ауру неупокоенных душ. Как если бы он верил, что смерть с тех пор не властна была над тем местом. Надо сказать, у Зевса были все основания для подобных странных мыслей. Ничто пока не намекало, что при нынешних характеристиках его организма не в силах Мерсера было прожить тысячи лет. Телом, обходом эффекта Хиефлика, конечно же, а не душой. Ее сохранность и принадлежность куда более многогранным вопросами являлись. Кому Мерсер принадлежал, если не себе? Люцифер прохлаждался где-то в изнанке мира, не сильно заинтересованный в делах смертных. Появление Бога в обозримом будущем тоже не предвиделось. Но следовало ли из этого, что они прямо-таки никогда не придут в этот мир, потеснив людей? Мерсер никогда не считал себя честолюбцем, и в том немногом, что ему удалось понять из речей Элизиума, он увидел не притеснение собственной значимости, не ущемление своего «я» сингулярным, но новые возможности и вероятности. Не сам ли род людской произведет этого Бога? Ведь человечество испокон веков грезило о вечной жизни. И выходило, что с технологиями света она вовсе уже не выдумка церковников, не обман во спасение для сирых да убогих. Вечная жизнь, вон она, на пороге. Уже поэтому игнорирование главного двигателя науки, эксперимента и уничтожение исходников Алекс обозвал жесточайшей ересью. И главное, кто постановил, что этот бог непременно будет враждебен ко всему живущему? Неужели возможно такое, что, как в сложенных сказителями мифах о пантеонах прошлого, великих и ужасных, бог есть олицетворение каких-то актуальных жизненных уроков, вредное и злопамятное, а дьявол лишь затем нужен, чтобы символизировать нечто антидуховное, тиранию материального мира? Увиденные Мерсером сущности были другими, предшествующими, а не воплощающими. Может, враждебны либо апатичны они были лишь в человеческом понимании, в привычной системе координат? Значит, ты твердо уверился, что если копнешь поглубже, вирус даст тебе ответы? Спросила Дана, когда брат вернулся и вкратце пересказал свой новейший опыт. В голосе ее чувствовалось куда меньше одобрения. «Верю», — поморщился Алекс. «Опять проклятое слово. Верить в привычном для этого термина смысле опасно. Начнешь путать факты и вымысел. Не разум станет управлять тобой наяву, а мечты. Тот образ мира, каким ты бы хотел его видеть. А с моей-то способностью навлекать на себя и окружающих неприятности это опасно вдвойне. Бла-бла, слова одни, в этом я и сама сильна», — фыркнула Дана, кивая на экран ноутбука, где высветился текст ее новейшей анонимной статьи. «Просто то, о чем ты говоришь, видится как продолжение беспредела, коим твои дружки поневоле занимались в Гентик. Не скажу, что я рада буду, если ты вернешься к корням своей профессии. Может, довольно якшаться с оружием массового поражения и заняться чем-нибудь более мирным? На биржевого брокера вон иди выучись, сейчас в этом сегменте как раз недобор из-за, ну ты сам знаешь». Губы Мерсера тронула слабая улыбка. «Сложно с вирусом не иметь дел, когда ты сам его ходячее воплощение. В прахе Зев с телом истлевает, умом громом повелевает. Я царь, червь, раб, бог. Но раз бывал я столь чудесен, отколи происшил, безвестен, а сам собой быть не могу». 48-й, рассеянно продекламировал Алекс. «Аспектов нераскрытых еще куча. Выбора у меня особо нет, в прежнюю пору не вернуться. Нельзя игнорировать то, что мертвые теперь живут, нельзя оставить как есть и верить в то, что все сложится как следует». Вот Макмаллин, он верил, как гласил неофициальный слоган, с его подачи гулявший среди сотрудников: «Мы не играем в Бога, мы выполняем работу, за которую ему давно уже пора было взяться». Разве чем-то хорошим обернулась позиция, что может пойти не так для нашего скромного городка? Вера, сестрен, отрицает случайность и снимает ответственность. Никогда не помогает, но заставляет почувствовать себя меньшими засранцами, чем мы являемся. «Я не верю, и недостатка ответственности у меня нет. У меня ее с недавних пор до хера и больше, смею тебя заверить. Так что», — Алекс развел руками, не зная, что тут добавить можно. «Ну, если так, ты это из Достоевского вообще цитировал?» Все еще с сомнением протянула Дана, воскрешая в памяти школьную программу и курсы. «Да какая разница», — буркнул Мерсер, аккуратно усаживаясь в кресло по соседству, опасаясь, что оно под ним развалится. «Вот по-твоему, излагать мысли через реплики давно умерших людей, это хорошо, вроде считается признаком начитанности, а мне видится бесхарактерность, если ты своими словами не можешь сказать ничего. Чего тут плохого?» — удивилась сестра. «Если ты пользуешься чужими навыками и словами, чтобы переиначить, сказать что-то новое, что-то к месту, разве это плохо?» «То-то и оно», — усмехнулся Алекс своим мыслям по поводу использования украденных знаний и способностей. «Двойственность, зависимость от точки зрения, она повсюду. Наука такой же инструмент, как серп. Заточенной сталью можно как посевы жать, так и пробивать головы направо-налево. Сегодня наука открывает лекарство от рака, а завтра выгоняет рабочих из квартир за неуплату долгов, поскольку их вытеснили роботы. а социальную занятость подстроить не соизволили под новый рынок труда. Комплексный подход везде нужен и предусмотрительность. А если у науки была одна лишь негативная сторона, я бы еще до расстрела на пен послал Макмаллина к чертям, схватил тебя в охапку и ударился в бега. И тогда, и сейчас я мыслю вполне обоснованное допущение, что вирус может превратиться в что-то полезное, хорошее. Ты ведь не считаешь меня безнадежным лишь потому, что я изрядную дозу этой погони словил, правда ведь? Комично просящим тоном спросил Алекс. Ладно, ладно уж, признаю, окончательно сдалась Дана. Рассмеявшись, она встала со своего кресла и подошла к брату сзади. Ты у нас тут наиглавнейший и самый квалифицированный специалист, тебе и решать. Стянув с головы Алекса капюшон и взъерошив волосы, Дана обняла его за шею без каких-либо признаков отторжения, брезгливости. Она молчала, положив голову ему на плечо, и Алекс ответил взаимностью, умолкнув и наслаждаясь давно позабытой близостью с сестрой. Ничего важнее в тот момент для него просто не существовало. «Ценю твое понимание», — сглотнув, пробормотал Мерсер, чувствуя, как в уголках глаза начинает предательски и вполне по-человечески пощипывать. «Чрезвычайно. Так уж тебе важно мое одобрение», — приоткрыл один глаз Дана, с хитринкой косясь на Алекса. «Даже не представляешь, насколько», — тихо ответил он, поглаживая Дану по голове в ответ. «Почему? Ну, кроме того, что я твоя любимая сестренка», — несколько удивилась она. «Ты же всегда себе на уме был, считал, что лучше знаешь, как поступить в определенной ситуации». «Дана, мы беглые преступники», — терпеливо ответил Мерсер. «Хоть я официально мертв, а твое место совершенно другой человек занял, от правительства родных штатов нам никуда не деться. Они нас на другом конце земли достанут, если что-то не по плану пойдет. Мне-то что, я теперь как из резины сделанный 49-й, танковые снаряды игольчатые впору для акупунктуры использовать. Но ты обычная. Все, что я сделаю, или не сделаю, скажется на тебе. И я очень не хочу, чтобы такое воздействие имело негативный оттенок, понимаешь ведь?» Еще какое-то время они молчали, размышляя каждый о своем. Наконец, Дана отстранилась и, взяв щеки Мерсера в ладони, очень серьезно на него посмотрела. «Тронута твоей заботой, правда», — сказала она. «Но скажи, ты так опасаешься этого воздействия ведь не только потому, что спецслужбы такие злопамятные. Ты думаешь, что исследование технологий света окажет влияние на человечество, и на меня в том числе? Верно, я все еще думаю, что ты сам способен во всем разобраться, но, как журналиста, моя обязанность предупредить тебя, затворника нашего, что описывать модели социума, это совсем не то, что молекулы под микроскопом ворочить. Безусловно, в этом все дело», — пожал плечами Алекс. «Разве можно пророчить остальным людям то, чего не пожелал бы для своего ближнего? Для людей-то такая практика нормальна, но я себя к ним и не стремлюсь особо причислять. Кого я, в самом деле, хорошенько знал кроме тебя и папы, только Карин, да и то, не до конца, как оказалось. С прочими средством коммуникации чаще всего были кровавые доллары Гентик. Мне ли, столь неискушенному и циничному, судить, что для людей лучше? Ты права, как журналист, даже больше на эту роль подходишь. Хо-хо, как же приятно знать, что великий и могучий Зевс симпатизирует нам, недостойным маленьким людям, и не озлоблен до воплей экстерминировать. По поводу и без, сестринская жизнь прожита не зря. Язва, фыркнул Алик, тем не менее, ты права. Человек, существо разумное, социальное, было бы ошибкой его в точности как бактерию под стеклом рассматривать. Начнешь его описывать, составишь модель другую, да и захочешь ради ее упрощения игнорировать за малостью, выкинуть из уравнений жизненного цикла все глупости и терзания, любовь, друзей, кредиты, свадьбы, выборы, колледжи, домашних питомцев и поездки в Диснейленд. Одним словом, ради чего живут все, кроме считанного числа ботаников, что целиком на своих пробирках помешаны. А что останется? Да то же, что и у микроба, сколько комфорта ради питательной среды накапать до температуру какую выдержать. Нет, описывать людей и вирус в качестве новой вводной я и пытаться не буду, людей постигать нужно, и дело это всей жизни требует.